Глава 3. Босоногий человек в монашеской рясе поднялся на вершину холма и остановился, озирая окрестности. Дорога, по которой он шел, стелилась вдаль почти по прямой через невысокие холмы, чахлые рощицы и заброшенные поля. Картину дополняло свинцово-серое небо. Эту дорогу мастили еще во времена расцвета великих империй. Она оставалась едва ли не единственным напоминанием о тех далеких и славных днях. С холма, на котором остановился монах, было видно, что дорога ведет к узкой башне, одинокому шпилю на фоне неба, серому и неприветливому в сумеречном свете дня. С такого расстояния подножия башни не было видно. Монах шел к башне уже полдня, но цель все еще была далека. Сам монах был худощавым и жилистым мужчиной среднего роста. Его внешность не позволяла определить возраст, ему могло быть лет 20, а могло быть и 40. Лицо с реденькой бородкой выражало крайнюю усталость, а серая ряса была забрызгана грязью. По обе стороны дороги поля утопали в слякоти, так что оставалось непонятным, были ли они вспаханы и засеяны этой весной или остались нетронутыми с прошлого года. «О Господи, благодарю Тебя, что эта дорога помогла преодолеть мне большую часть пути», – пробормотал монах и зашагал вперед. Подошвы его потрепанных башмаков были порядком стерты, но еще крепки. Не считая далекого шпиля, о присутствии человека среди неприветливого пейзажа, свидетельствовало лишь одинокое, почти разрушенное строение у обочины дороги. Разрушено оно было сравнительно недавно, хотя сами стены были возведены еще во времена могущества империи и служили караван-сараем или заставой. Но около месяца назад, а то и меньше, по этим местам прокатилась война, превратив дом в бесформенную груду камней. Все, что осталось, грозило вот-вот бесследно исчезнуть в топкой грязи, еще до того, как у стен начнет пробиваться первая весенняя трава. Монах присел на остатки древней стены, чтобы дать отдых ногам. Он с легкой грустью смотрел на руины некогда грозного сооружения. Потом, словно мальчишка-непоседа, которому тяжко просто сидеть сложа руки, он нагнулся и поднял один из камней. Рука монаха была узкой и сильной. Он осмотрел камень, прищурился с видом заправского каменщика и угнездил его в выемку стены, откуда, вероятно, камень откололся. Потом путник чуть отодвинулся и принялся созерцать результат. Издалека донесся крик. Монах поднял голову и посмотрел по сторонам. По дороге бежал человек, одетый в такую же рясу, и махал обеими руками, чтобы привлечь внимание. Лицо первого монаха озарилось радостью при виде возможного спутника. Он махнул ответ рукой, уже позабыв про игру в каменщика, и поднялся. При ближайшем рассмотрении незнакомец оказался упитанным человеком среднего роста с гладко выбритым лицом. «Хвала Творцу с его сущего, почтенный брат!» – пропыхтел незнакомец, когда подбежал на расстояние слышимости. «Да славится имя его!» Голос монаха с бородкой был приветлив, но невыразительным. Толстячок, которому было лет 30, приземлился на низкую стену, вытер вспотевший лоб и тревожно поинтересовался. «Если не ошибаюсь, ты брат Джован Эрнацкий?» «Да, это мое имя». «Не знаю, как и благодарить Творца». Толстячок приложил руку к сердцу и округлил глаза. «Меня зовут Сейлом, брат. Не знаю, как и благодарить Господа. Такова его воля, что он чудесным образом свел наши пути. За тобой последуют многие, брат Джован. Люди потянутся к тебе со всех четырех концов света, поскольку слава о твоей добродетели и благочестии простерлась до самого Монсера. По крайней мере, так я слышал. А то и до земель язычников. И даже здесь, в этих краях, в заброшенных деревнях среди холмов, самые невежественные крестьяне знают о тебе и твоих достоинствах. Боюсь, что не знают и о моих недостатках, так как я родился неподалеку отсюда». «Ах, брат Джован, твоя скромность чрезмерна. Я потратил немало сил, чтобы отыскать тебя, и многожды слыхал о твоих благочестивых деяниях». Брат Джован задумался и снова присел на каменную стену. «Что заставило тебя так долго, как ты говоришь, искать меня?» «Уф!» – выдохнул Сейл и покачал головой, показывая, что путь его действительно был долог и труден. «Племя подвижничества впервые разгорелось в моей душе несколько месяцев назад, когда я услышал о тебе от достойных доверия людей, видевших своими глазами тебя на поле брани, в войске верных. Ты не побоялся оставить укрытие, пересечь нейтральные земли и броситься в самые зубы язычников. Ты проник в шатер их предводителя и донес до него истину о нашем святом ордене. Мне не удалось обратить его в нашу веру», – печально сказал Джован. «Хорошо, что ты напомнил мне о моей неудаче, поскольку я страдаю греховной гордыней». «Ой», – Сейл смутился, но только на мгновение. «Как я уже сказал, прознав про этот подвиг, брат Джован, я воспылал неутолимым желанием, благостным стремлением отыскать тебя и быть среди первых твоих учеников». Сейл вопросительно приподнял брови. «И правда ли, что ты сейчас направляешься в столицу, чтобы испросить позволения основать новый религиозный орден у нашего преподобного наместника Набура». Взгляд худощавого монаха обратился к далекому шпилю. «Однажды, брат, Господь призвал меня восстановить павшие храмы и отстроить новые с помощью кирпича и камня. Сейчас, как ты и сказал, я призван восстановить их с помощью людей». Он повернулся к брату Сейлу и улыбнулся. «Если ты желаешь войти в новый орден, когда его утвердят, что ж, пока я ничего не могу об этом сказать. Если же ты решишь сопровождать меня в столицу, я буду только рад обрести в тебе спутника». Сейл вскочил и принялся бить поклоны. «Несказанно рад и счастлив, брат Джаван». Когда монахи двинулись в путь, Сейл все еще рассыпался в благодарностях. Затем он начал сетовать, скоро ли два брата в вере найдут кровь и пищу, места-то вон какие заброшенные. Тут их внимание привлек нарастающий шум. Их догоняла карета. Небогатая, но сделанная на совесть колымага, могла принадлежать как аристократу, так и прилату среднего достатка. Монахи успели сойти на обочину, услышав грохот колес по мощеной дороге. Четыре резвых ездовых животных катили карету с приличной скоростью. Когда карета проезжала мимо, брат Джаван невольно поднял взгляд к лицу пассажира. Тот смотрел вперед, так что был виден только его профиль. Он сидел, положив локоть на раму окошка кареты. Насколько можно было судить, это был крепкий мужчина, хорошо одетый, пожилой и с седой бородой, хотя коротко подстриженные волосы на голове по-прежнему сохраняли рыжеватый оттенок. Толстые губы были слегка искривлены, словно пассажир собирался сплюнуть или отпустить пренебрежительное замечание. «Могли бы подвести», — уныло заметил брат Сейл, провожая взглядом удаляющуюся карету. «Места у них полно. Их ведь там всего двое, верно?» Брат Джаван покачал головой. Он не заметил, чтобы в карете был кто-то еще. Его внимание привлекли глаза старика, который, скорее всего, даже не заметил двух пеших монахов. Эти глаза, направленные в сторону священного града, до которого оставалось еще сотня миль слишком, были ясными, серыми, решительными и полными страха. Покинув праздничное собрание сектора операций во времени, Дэрон Одегард плохо соображал, куда, собственно, он направляется. И только увидев перед собой ближайший госпиталь, Дэрон сообразил, что ноги сами привели его к Лизе. Да, пожалуй, лучше всего будет поговорить с ней сразу и покончить с этим. В общежитии медсестер он узнал, что Лиза накануне съехала, получив разрешение оставить учебу. Сейчас она проходила тесты на профпригодность к другим специальностям и жила пока в небольшой комнатке на двоих еще с одной девушкой на одной из непрестижных улиц в верхнем ярусе. На стук Дэрона дверь сразу открыла новая соседка Лизы. Девушка укладывала прическу, а потому сразу ушла вглубь комнаты и сделала вид, что ничего не слышит. Лиза, очевидно, прочла дурные вести в глазах Дэрона. Лицо ее тотчас же сделалось спокойным, точно каменная маска. Она встала в дверях, так что Дэрону пришлось торчать в узком проходе, где его толкали прохожие, любопытные и не очень. «Мэтт», — неуклюже начал Дэрон. Когда никакой реакции не последовало, он продолжал. «Битву-то мы выиграли. Берсеркера удалось остановить. Но для этого Мэтту пришлось пожертвовать собой. Он погиб». Лицо маска, гордое и твердое, точно щит, слегка поднялось. Лиза посмотрела в глаза Дэрону. «Конечно, он выполнил дело, которое вы ему навязали. Я знала, что так и будет». «Лиза, пойми, когда я предлагал ему это, я был уверен, что у него будут все шансы спастись». Лиза все-таки не удержала своего щита. Дэрон с каким-то даже облегчением увидел, как ее лицо исказилось. Она произнесла срывающимся голосом. «Я знала, что вы его убьете». «Господи, Лиза, уж этого-то я совсем делать не собирался». Дэрон с трудом удерживался от того, чтобы не сжать ее в объятиях. Лиза медленно растаяла, переполнившись обычным женским горем. Она привалилась к косяку, пряча руки за спиной. «А теперь уже ничего не сделаешь». Доктора сделали все, что могли, бесполезно. А наш сектор не может проникнуть в прошлое, чтобы попытаться спасти Мэтта. Это могло бы перевернуть вверх дном всю историю. «Ну и пошла бы ваша история, она того не стоит». Дэрон пробормотал какую-то банальность и, наконец, протянул руку, чтобы попытаться успокоить Лизу. Но тут дверь захлопнулась у него перед носом. «Если бы Лиза действительно была той женщиной, которая ему нужна, он бы остался», – размышлял Дэрон несколько дней спустя, сидя в своем маленьком, но отдельном кабинете в секторе. Он остался бы и заставил бы Лизу открыть дверь, или просто вышиб бы ее. Дверь была всего-навсего из пластика, и женщина за ней была живой. Но все дело, конечно же, в том, что женщина, которая ему действительно нужна, уже больше года пребывает за порогом смерти. А это та дверь, которую не вышибешь. Перед ней можно только стоять и скорбеть, пока не найдешь себе сил отойти. Дэрон довольно долго сидел в своем кабинете, глядя в никуда, пока наконец не заметил на столе официального вида конверт, должно быть принесенный курьером. Толстый аккуратный конверт с печатью, адресованный ему лично. Дэрон некоторое время равнодушно его разглядывал, потом взял и распечатал. Внутри было формальное оповещение о присвоенном ему новом чине – подполковника. За недавно проведенную вами блестящую операцию в секторе операций во времени и в расчете на то, что вы и дальше будете действовать с тем же успехом. И соответствующие чину знаки различия. Он машинально взял знаки различия, тут же забыл о них и еще некоторое время сидел, глядя на древний боевой шлем, украшенный крылышками. Он стоял на маленьком книжном шкафчике, точно трофей. Дэрон все еще продолжал сидеть неподвижно, когда по сектору разнесся сигнал тревоги. Дэрон задумчиво поднялся на ноги и поспешил в конференц-зал. Опоздавшие все еще продолжали вбегать в зал, когда генерал, командующий сектором операций во времени, поднялся на сцену и заговорил. «Господа, третья атака, которую мы ожидали все это время, началась. Каков бы ни был ее исход, она будет последней из тех, что берсеркеры могут совершить вне настоящего времени. Это даст нам координаты их месторасположения в прошлом, 21 тысячу лет назад». Раздались отдельные ликующие возгласы. Боюсь, радоваться пока рановато. Судя по всему, враги применяют какую-то принципиально новую тактику, тонкую и чрезвычайно опасную. Генерал, как обычно, вывел на экран несколько карт и схем. Как и предыдущее нападение, а это направлено на конкретную личность. И на этот раз понятно, на какую именно. Это человек по имени Винчент Винченто. Послышался почтительный ропот с нотками удивления и тревоги. Это имя вызвало бы подобную реакцию в любой аудитории на Сиголе. Винчент Винченто жил 3 века назад и не был ни королем, ни основателем новой религии, ни полководцем. И тем не менее, даже самые малообразованные люди слышали о нем. Дэрон весь обратился вслух и выпрямился в своем кресле. От апатии не осталось и следа. В своих довоенных исторических исследованиях Дэрон специализировался именно на эпохе Винчента, и эта точка во времени странным образом соотносилась с его личной скорбью. Генерал деловито продолжал. «Жизненная линия Винчента относится к очень немногим архиважным линиям, за которыми мы ведем постоянное наблюдение на всем их протяжении. Конечно, это не означает, что берсеркеры не смогут к нему подобраться. Но если кто-то из них попытается причинить Винчента серьезный вред, или даже не ему самому, а кому-то на расстоянии менее 2 миль от него, мы за пару секунд сумеем нащупать скважину и уничтожить ее. То же самое произойдет, если они попытаются похитить или взять в плен самого Винчента. Эта особая защита начинается со времен дедов и бабок Винченто и идет вдоль всей его жизненной линии до последнего важного деяния, которое было совершено в возрасте 78 лет. Мы можем предположить, что враг знает о существовании этой защиты. Вот почему я сказал, что на этот раз планы берсеркеров должны быть более тонкими и опасными». Изложив технические подробности наблюдения и защиты против прямого насилия, генерал перешел к другой стороне дела. Хронологически вторжение противника произошло не более чем через 10 дней до начала знаменитого суда, которому подвергли Винченто защитники веры. Возможно, это не просто совпадение. Предположим, например, что берсеркеру удалось повлиять на исход суда, и Винченто будет вынесен смертный приговор. Если защитники примут решение сжечь его на костре, участие берсеркера в его смерти будет слишком косвенным, чтобы определить местонахождение скважины. И не забывайте, врагу даже нет необходимости добиваться смертного приговора. Во время суда Винченто уже 70 лет. Если его подвергнут пыткам или бросят в темницу, велик шанс, что его жизнь фактически закончится. Генерал, сидевший в первом ряду, поднял руку. Разве в истории подобное обращение с Винченто не имело места? Нет, это всего лишь популярная легенда. На самом деле Винченто ни единого дня не провел в тюрьме. Во время суда он проживал в апартаментах расположенного к нему посланника. А после отречения он провел остаток жизни под домашним арестом в относительном комфорте. Там он постепенно ослеп, по естественным причинам, и в то же время заложил основы динамики. Нет необходимости сообщать, что на этих его трудах фактически основана вся наша современная наука, а стало быть и наше выживание. Так что не заблуждайтесь, эти последние годы жизни Винченто жизненно важны для нас. Генерал, задавший вопрос, поерзал в своем кресле. Но, Господи помилуй, как же инопланетный робот может оказать влияние на исход церковного процесса? Докладчик только покачал головой и угрюмо посмотрел на свои схемы. Откровенно говоря, на этот счет мы еще ничего толком не придумали. Мы сомневаемся, что враг снова попытается разыграть роль сверхъестественного чудовища после того, как их предыдущая попытка провалилась. Но существует одна подробность, и ее следует иметь в виду. В этом направлении задействована только одна вражеская машина. И, судя по всем показаниям приборов, этот робот невелик, примерно ростом с человека. Это, естественно, наводит на мысль, что данный робот может быть андроидом. Говорящий сделал паузу и обвел взглядом аудиторию. О да, я знаю, что до сих пор берсеркерам еще ни разу не удавалось создать андроида, который мог бы сойти за обычного человека. И все же не следует заранее отрицать такую возможность. Дальнейшее обсуждение было посвящено возможным контрмерам. Весь арсенал приборов второго яруса был приведен в готовность, но пока никто не мог сказать, что именно может понадобиться. Докладчик на время отодвинул свои схемы в сторону. Конечно, единственный положительный момент во всей истории – это факт, что в данном случае атака направлена на временной промежуток, куда мы можем засылать живых агентов. Так что, естественно, мы будем рассчитывать на возможность заброски агентов как на наш главный козырь. Их задачей будет присматривать за Винченто вблизи. Это должны быть люди, способные отследить малейшее отклонение от истории. Те, кого мы выберем в качестве агентов, должны, помимо обладания опытом во временных операциях, особенно хорошо знать этот период. Дэрон посмотрел на знаки различия, которые все еще сжимал в руке, и наконец-то начал прилаживать их на воротник. Пройдя пару миль от того места, где они встретились, брат Джован и брат Сейл перешли через холм и обнаружили карету, которая так резво пронеслась мимо них. Животные были распоряжены и мирно паслись неподалеку, а сама карета стояла пустой у сломанных ворот высокого здания под шиферной крышей, угнездившегося у подножия следующего холма. На вершине холма вздымался прославленный замок-храм города Ойбок. Большая часть его стен была совсем новой и еще не успела порасти мхом или потрескаться от непогоды. Огромный шпиль возносился к небу, чернее на фоне облаков. Стройный собор точно плыл, возносясь над всеми людскими трудами и заботами. Древняя дорога, минуя сломанные ворота монастыря у подножия холма, на котором красовался собор, сворачивала налево к мосту, точнее, к остаткам моста. Оттуда, где стояли монахи, было видно, что все пролеты моста обвалились, как и 4 из 6 быков, на которых они держались. Река, снесшая мост, все еще бурлила. У 2 оставшихся опор застряло несколько древесных стволов, похожих на рогатые копья. Река явно поднялась гораздо выше обычного уровня и затопила луга по обоим берегам. На той стороне бурного потока, за 2-м уцелевшим быком моста, на высоком берегу, стоял обнесенный стеной город Ойбок. Даже отсюда были видны пешеходы, бродившие по улицам. За городскими воротами, выходящими на дорогу времен империи, ждали еще несколько карет и ездовых животных, которым пришлось прервать свой путь из священного града. Брат Джован посмотрел на свинцовые облака, все еще угрожающе ползущие по небу. От них-то и убегала река, будто огромная, непомерно разбухшая, перепуганная змея, подгоняемая отдаленными бичами молний. Змея разорвала свои оковы и унесла их на себе. «Нет, брат, сегодня сестра река нас не пропустит». Услышав это необычное олицетворение, брат Сейл медленно и осторожно обернулся, словно желая узнать, не шутка ли это. Но не успел он решить, шутит или нет его спутник, как с неба снова ливануло точно из ведра. Оба монаха подобрали полы своих ряс и бросились бежать. Джован мчался босиком, Сейл хлопал размокшими подошвами сандалий. Оба спешили присоединиться к пассажирам карет, нашедшим какое-никакое убежище в заброшенном монастыре. А в сотни миль оттуда, в городе, который некогда был столицей погибшей империи, а теперь назывался священным градом храма крепости, стояла душная жара. И только гневно-буро 8-го, 81-го из непрерывной цепи наместников господних, подобно грозе гремел в его роскошных покоях. Защитник Белам размышлял о том, что гнев этот накапливается уже давно. Он стоял в своих царственно-алых одеждах и терпеливо дожидался, когда гроза минует. Гнев накапливался и сдерживался до момента, когда можно без вреда для дела излить его, доверив ушам самого надежного и преданного советника и друга. Гневная тирада наместника, направленная против его оппонентов, как военных, так и богословов, оборвалась на полуслове. Набур прекратил шагать по кабинету. Его отвлек доносящийся снаружи глухой скребещущий звук, сменившийся тяжелым ударом, сопровождающимся криками рабочих. Наместник вышел на балкон и выглянул во двор. Незадолго до того, проходя через двор, Белам видел, как рабочие начинают разгружать массивные мраморные блоки, привезенные на телегах. Сегодня знаменитый скульптор должен был выбрать один из блоков и начать работу над статуей Набура. Какая разница, что каждый из 80 предшественников Набура уже увековечил свой облик. Наместник внезапно развернулся, взметнув полы своего простого белого одеяния, и успел заметить неодобрение, отразившееся на лице Белама. Своим сердитым тренарком, который уже лет 40 производил впечатление старческого голоса, наместник сообщил: «Когда статуя будет готова, мы установим ее на главной площади города, дабы величие нашего служения и нашей личности еще более возвысилось в глазах народа». «Дамы наместник», — ответил Белам абсолютно ровным тоном. Он уже несколько десятков лет был защитником веры и князем храма. Он имел возможность наблюдать сменявших друг друга наместников вблизи и потому не страшился взрывов наместничьего гнева. Набур счел нужным пояснить. «Белом, нам следует добиваться, чтобы народ чтил нас больше, чем прежде. Это необходимо. Неверно, и еретики раздирают на части мир, доверенный Господом нашим заботам». Последнюю фразу он почти выкрикнул. Было видно, что она исторгнута из глубины души. «Наместник, я твердо верю, что наши молитвы и наши армии еще могут одержать победу». «Одержать победу?» Наместник состроил саркастическую гримасу. «Да, конечно, когда-нибудь. Но сейчас, Белом, сейчас наш священный храм страдает и истекает кровью. И мы...» Голос наместника внезапно сорвался. «На наших плечах лежит великая ноша, Белам. Великая и тяжелая. Этого не понять, пока не зайдешь на трон». Белам склонился в глубоком почтительном поклоне. Почтение было искренним. Наместник снова устремился через всю комнату. Полы его одеяния развивались. На этот раз он подошел к заваленному бумагами столу и выдернул из кучи памфлет, уже жеванный и порванный, как будто его не раз комкали в кулаке и швыряли в стену. Белам прекрасно знал, что это за памфлет. «Он-то и является одной из причин, если не главной причиной сегодняшнего скандала», — подумал он с привычной холодной логикой богослова. Хотя по сравнению со всем прочим, этот памфлет — просто мелкая колючка. Но, видно, именно эта колючка особенно больно уязвила тщеславие Набура. Набур потряс у него перед носом измятой книжицей в бумажной обложке. «Поскольку вы, Белам, были в отсутствии, мы еще не имели возможности обсудить с вами это коварное богохульство мессира Винченто. Это так называемый диалог о движении приливов. Вы его читали?» «Я...» «Этому несчастному нет никакого дела до приливов. Цель этого памфлета – еще раз обнародовать свои фантазии, от которых за милю несет ересью. Он до сих пор цепляется за дурацкую идею о том, что твердая земля у нас под ногами не более чем пылинка, кружащаяся вокруг солнца. Но ему этого мало». Теперь Белам нахмурился, действительно озадаченный. «Что же еще, мой наместник?» Набур пошел на него, пылая гневом, точно это сам защитник написал злосчастный памфлет. «Что еще? Я вам скажу, что еще. Аргументы в этой мерзкой книжонке представлены в виде спора между тремя людьми. И автор Винченто сделал одного из спорящих, того, кто отстаивает традиционные взгляды, а потому обозван простоватым и обделенным разумением. Так вот, в его облике этот нечестивец изобразил нас самих». «Мой наместник». Набур энергично кивнул. «Вот именно. В уста этого так называемого простака вложены наши собственные слова». Белам недоверчиво покачал головой. Во время своих многочисленных диспутов Винченто не раз давал волю языку. Многочисленных? Нет, я бы скорее сказал постоянных. Но я убежден, что он ни в речах, ни в своем памфлете не намеревался проявлять непочтение ни к вашей персоне, ни к вашему священному служению. «Мне лучше знать, что он намеревался», — почти выкрикнул наместник Набур. А потом самый чтимый, а возможно и самый ненавидимый человек в мире, а возможно также и наиболее отягченный тем, что он называл своей богом данной ношей, застонал, и точно капризный ребенок рухнул в кресло. Надменность, конечно, никуда не делась, но капризное выражение скоро исчезло. Раздражение рассеялось, и на смену ему явились обычное спокойствие и рассудительность. «Белам, дамы наместник, успели ли вы изучить этот памфлет во время своего путешествия? Я знаю, что он уже разошелся по всей стране». Белам кивнул. «Тогда скажите нам, что вы думаете по этому поводу?» «Мой наместник, я теолог, а не натурфилософ. А потому я посоветовался с астрономами и прочими учеными, и они подтвердили мое мнение по этому вопросу. Содержащиеся в этом памфлете рассуждения Винченто по поводу приливов не доказывает его теории, относящиеся к движению небесных тел, и даже не слишком точны в том, что касается самих приливов. Он считает нас всех дураками и думает, что трескучие слова оглушат нас настолько, что мы примем его фальшивую логику, и даже не догадаемся, что над нами попросту издеваются». Наместник встал, постоял, тяжело вздохнул и снова опустился в кресло. Белам предпочел не обращать внимания на предположение, что целью памфлета была лишь святотатственная насмешка. Сам он в это не поверил ни на секунду. Настоящая причина куда важнее. Возможно, наместник припомнит, что несколько лет тому назад я отправил Винченто письмо, в котором рассматривались его рассуждения об идее гелиоцентрической вселенной, тогда как и теперь подобные теории вызвали у меня беспокойство прежде всего как у защитника. «Хм-хм, мы очень хорошо помним тот случай. На самом деле мессир Винченто уже был вызван на суд по поводу того, что своим памфлетом он нарушил ваш тогдашний запрет. Белам, напомните ко мне точную формулировку вашего предупреждения». Белам ненадолго задумался, потом четко произнес. «Я писал ему, что математики вольны производить любые расчеты относительно перемещения небесных тел и прочих природных явлений и придавать гласности результаты своих исследований, до тех пор, пока все это не выходит за рамки гипотез. Но утверждать, что Солнце на самом деле расположено в центре Вселенной, и что земной шар на самом деле вращается с запада на восток, одновременно каждый год совершая полный оборот вокруг Солнца, это совсем другое дело. Подобные утверждения следует считать весьма опасными, поскольку они, хотя и не содержат прямой ереси, тем не менее вредят вере, ибо противоречат священному писанию. Ваша память, Билам, как всегда, безупречна. Когда именно вы написали это письмо? 15 лет назад, мой наместник. Билам позволил себе сухо улыбнуться. Хотя, надо признаться, сегодня утром я перечитал архивную копию. Он снова сделался чрезвычайно серьезен. И, наконец, я описал Винченто, что если существуют какие-либо веские доказательства гелиоцентрической теории, которую он поддерживает, нам придется пересмотреть толкование тех отрывков Священного Писания, где на первый взгляд утверждается обратное. В прошлом нам уже приходилось пересматривать наши взгляды на Священное Писание, например, в вопросе о том, что мир является шаром. Но пока таковые доказательства не представлены, не следует отвергать мнение авторитетов и традиционные воззрения. Набур слушал чрезвычайно внимательно. «Нам представляется, что вы, Билам, как всегда, высказались очень хорошо». «Благодарю вас, мой наместник». На лице наместника отразилось удовлетворение, смешанное с гневом. «Этим своим памфлетом Винченто, несомненно, нарушил ваш запрет. Спорящий, в уста которого он вкладывает свои собственные воззрения, не приводит никаких маломальски убедительных доказательств, по крайней мере таких, кои были бы поняты простым смертным вроде нас с вами. И тем не менее он весьма пространно рассуждает о том, что наша Земля на самом деле крутится у нас под ногами подобно волчку. Автор явно намерен убедить в этом читателя. А под конец?» Наместник театрально поднялся с кресла. «А под конец, на последней странице, наш аргумент, часто приводимый нами именно за тем, чтобы найти компромисс в этих сложных философских проблемах, наш аргумент, что Господь вполне может произвести в этом мире какие угодно действия, не ограничивая своей воли чисто физическими причинами, этот наш аргумент вложен в уста простака, все толкующего в крив и в кость, и говорится, что эта мысль принадлежит особе мудрой и весьма ученой, чьи высказывания не подлежат оспариванию. И на этом два других спорщика благочестиво умолкают и предлагают пойти перекусить. Так и видишь, как они из-под тишка посмеиваются заодно с автором». Некоторое время в кабинете царило молчание. Наместник отдувался и старался успокоиться. Только снаружи слышались крики и смех рабочих. Что они там делают? Ах да, всего лишь разгружают мрамор. Билам произнес короткую молитву, прося Господа, чтобы ему больше никогда не пришлось отправлять еретиков на костер. Когда Набур заговорил снова, то уже вполне рассудительным тоном. «Так вот, Билам, как вы думаете, существуют ли другие доказательства вращающегося мира Винченто, помимо этого затасканного аргумента насчет приливов, который, похоже, все единодушно признают неубедительным? Что-нибудь, что он может нагло подсунуть в суде, чтобы нарушить ход разбирательства?» Билам выпрямился не сильно, но заметно. «Мой наместник, мы, разумеется, проведем разбирательство дела Винченто, как и всех прочих, со всем возможным стремлением найти истину. Винченто имеет право выставлять аргументы в свою защиту». «Конечно, конечно», – поспешно перебил Набур, махнув рукой. Он всегда использовал этот жест вместо извинения, но тем не менее продолжал ждать ответа. Хмуро глядя в пол, Билам принялся излагать то, что в позднейшие времена назвали бы сопутствующими обстоятельствами. «Мой наместник, в течение этих лет я все время старался следить за последними открытиями астрономов. Боюсь, многие из них, как клирики, так и миряне, сделались врагами мессира Винченто. Он любит и умеет выставлять людей дураками. Он горд и ведет себя так, словно все, что эти новые штучки, именуемые телескопами, обнаруживают в небесах, принадлежит ему лично. А человека гордого и любящего поспорить терпеть трудно, тем более, когда он так часто оказывается прав». Билам скинул глаза, проверяя реакцию собеседника, но Набур, похоже, не обратил внимания на то, что это описание может относиться не только к Винченто. «Мой наместник, правда ли говорят, что вы получили этот памфлет от некого священника-астронома, которого Винченто разбил на голову и осмеял в каком-то диспуте?» Это была всего лишь догадка, но Билам знал множество таких астрономов. Может быть, Билам, может быть. Но, хотя возможно, наше внимание обратили на проступок Винченто не без коварного умысла. Тем не менее, сам проступок остается вполне реальным. Теперь уже оба расхаживали по кабинету, размеренной старческой походкой, временами огибая друг друга, точно сошедшиеся в небесах планеты. Защитник веры сказал: «Я заговорил об этом, дабы указать на то, как сложно получить у других ученых непредвзятое мнение по этому вопросу. Вряд ли они поспешат на помощь Винченто. И тем не менее, я полагаю, что в настоящее время большинство астрономов основывают свои расчеты на предположении, что планеты, или по крайней мере некоторые из них, вращаются вокруг Солнца. Конечно, эта идея принадлежит не Винченто, так же, как и идея о том, что наша Земля всего лишь планета. Судя по всему, эти предположения подтверждаются математическими расчетами движения небесных тел, более стройными, более убедительными с точки зрения ученых. Теперь уже не приходится включать в расчеты орбит эпициклы. Да-да, благодаря Винченто расчеты выглядят более стройными, но давайте не отклоняться от сути дела. Могут ли у него быть доказательства, математические или какие-либо иные? Какие бы то ни было неоспоримые свидетельства? Я бы сказал, что нет. Ха! Набор перестал шагать по комнате и уставился Беламу в лицо, почти улыбаясь. «Будь у Винченто неоспоримое доказательство», — сказал защитник. «Полагаю, он привел бы их в своем памфлете. А вот против него доказательства имеются, и вполне веские». Белам взмахнул своими тонкими руками ученого. Эти тонкие пальцы явно были непривычны к физическому труду, но, тем не менее, ухватившись за что-то, уже не отпускали. Судя по всему, если бы земной шар ежегодно совершал оборот вокруг Солнца, относительное положение неподвижных звезд менялись бы от месяца к месяцу, ибо мы приближались бы к одним созвездиям и удалялись от других. А ничего подобного на самом деле не наблюдается. Наместник Набур удовлетворенно кивал. Белам пожал плечами. Конечно, это тоже можно оспорить. Можно предположить, что звезды слишком далеки от нас, чтобы подобные изменения были заметны. У Винченто аргументы всегда найдутся, стоит ему пожелать. Боюсь, никто из астрономов не сумеет доказать, что он не прав, как бы кое-кому из них того не хотелось. Нет, на мой взгляд, нам придется признать, что если бы мы вращались вокруг Солнца, небесные явления выглядели бы именно так. Любому разумному человеку этого будет вполне достаточно. Вот именно, мой наместник. Но, как я писал Винченто, до тех пор, пока мы не можем наверняка утверждать обратное, мы не имеем права отвергать наши традиции и заменять натужными толкованиями то, что прямо и отчетливо сказано в Священном Писании. Голос Белама постепенно нарастал, приобретая ту мощь, с которой он, должно быть, звучал на суде. «Мы, служители храма, и наш священный долг перед Господом – поддерживать правду, которая проповедуется в Писании. И то, что я 15 лет назад писал Винченто, остается в силе и поныне. Мне так и не представили убедительного доказательства того, что земля, на которой мы ходим, вертится. И потому я не могу поверить, что подобные доказательства существуют». Наместник уселся обратно в кресло. Теперь его лицо смягчилось. Он решительно хлопнул ладонями по резным подлокотникам. «Тогда решение наше таково. Вы и все прочие защитники должны начать разбирательство». Поначалу Набур говорил с сожалением, но постепенно в нем заново начал разгораться гнев, хотя и не такой грозный, как поначалу. «Мы не сомневаемся, что он может быть увлечен в нарушении вашего запрета. Но поймите, мы вовсе не жаждем подвергать эту заблудшую овцу суровому наказанию». Белам поклонился с благодарностью. «Мы милосердно предполагаем», — продолжал Набур, что он не имел намерений нападать на веру и оскорблять нашу особу. Он всего лишь твердолоб, упрям и не сдержан в спорах. И, увы, ему недостает смирения и благодарности. Ему следует внушить, что он не может выставлять себя высшим авторитетом во всех делах, светских и духовных. Он ведь, кажется, как-то раз пытался учить вас теологии. Белам кивнул, и в то же время подумав про себя, что ему не следует убиваться грядущим унижением Винченто. Но Набур все еще не желал оставить эту тему в покое. «Право же, я готов его проклясть. Ведь в прошлом мы сами среди первых восхищались его достижениями. Мы даровали ему часы частных аудиенций. Мы проявляли к нему больше расположения, чем ко многим принцам. Прежде чем зайти на этот трон, мы сами однажды написали хвалебный памфлет в его честь. А чем он нам отплатил? Я вас понимаю, мой наместник». «Я вижу, вы, полковник Одегард, просите назначения в определенное время». Майор Лукас говорил, не выпуская из зубов сикары, но при этом держался вполне официально. Когда-то они частенько выпивали вместе с Дэроном, и теперь в роли экзаменующего психолога Лукасу было не так-то просто взять верный тон. Будь он близким другом Дэрона, он бы, наверное, вообще отказался его экзаменовать. Но у Дэрона, похоже, не осталось близких друзей. Чен Эймлин, бывший одноклассник, но никак не закадычный друг. Лукас выжидающе смотрел на Дэрона. «Да». Несколько запоздало ответил Дэрон. Лукас пожевал свою сигару. «Те два дня, которые Винченто должен провести под городом Ойбогом, по пути в суд, в ожидании, пока спадет вода в реке. У вас есть какие-то особые причины просить направить вас именно в это время?» «Есть, разумеется. Но Дэрон не пытался облечь их слова даже для себя, и уж, конечно, не собирался делать этого сейчас. Просто я хорошо знаю эту местность. Я когда-то отдыхал в тех краях. Это одно из тех мест, которые за последние 300-400 лет практически не изменились. Конечно, теперь город Ойбог вместе с собором, как и все прочие сооружения на поверхности планеты, ушли в небытие. На самом деле, Дэрону хотелось побывать там потому, что отдыхал он там вместе с той самой девушкой. Он поймал себя на мысли, что напряженно подался вперед и заставил себя откинуться на спинку кресла и немного расслабиться. Щурясь сквозь дым сигары, майор Лукас принялся рассеянно перебирать бумаги, лежавшие на столе, и внезапно задал вопрос на засыпку. «Есть ли у вас особые причины сделаться агентом вообще?» Мэрону тут же вспомнились Мэтт и Эй, два человека, которые с течением времени постепенно сливались для него в одну царственную фигуру. Этот героический образ, удаляясь, казался все объемнее. Так некогда, в былые дни, на поверхности, оставшейся позади гора, казалось все выше и выше по мере того, как от нее отъезжали все дальше. Но эта причина из тех, что вслух не говорят, чтобы не показаться напыщенным. Дэрон снова заставил себя откинуться на спинку кресла. «Но, как я уже говорил, я неплохо знаю тот период и, полагаю, смогу хорошо выполнить эту работу. Я, как и все прочие, мечтаю о победе в этой войне». Черт, он все-таки заговорил о высоких чувствах. Лучше обратить это в шутку. «Я, разумеется, мечтаю о славе, великих свершениях. Короче, делаю карьеру. Этого достаточно?» «Откуда я знаю?» Лукас угрюмо пожал плечами. «Я вообще не знаю, зачем мне полагается задавать такие вопросы. Почему вообще люди стремятся стать агентами?» Он собрал бумаги в аккуратную стопочку. «И еще одно, полковник. Прежде чем я окончательно приду к выводу, что вы годитесь для работы агентом, как вы относитесь к религии?» «Я не набожен». «А в целом?» «Расслабься, расслабься». «Ну, откровенно говоря, я полагаю, что боги и храмы выдуманы для людей, которые нуждаются в костылях. Мне пока что удается обходиться без них». «Понятно. На мой взгляд, это вполне здоровое отношение. Посылать во времена Винченто человека, который подвержен идеологической горячке, может оказаться опасным». Лукас виновато развел руками. «Вы, как историк, лучше меня должны понимать, что эта эпоха буквально кишит всякими догмами и доктринами. Вся энергия современника Винченто уходила на религиозные и философские споры». Дэрон кивнул. «Понимаю. Вам не нужны фанатики какого бы то ни было толка. Но лично меня нельзя назвать воинствующим атеистом. Так что моя совесть позволит мне играть любую нужную роль». Не слишком ли много он говорит? Впрочем, об этом упомянуть необходимо. Ему необходимо отправиться туда. Если понадобится, я могу быть неистовым святошей и плевать в лицо Винченто. «Да нет, вряд ли от вас потребуют чего-то подобного. Ну что ж, Дэрон, все в порядке, вы приняты». Дэрон постарался не выказать слишком большого облегчения. В секторе решили, что он более всего подходит для роли странствующего ученого. Ему дали имя Вальций и легенду, не имевшую исторического соответствия. Предполагалось, что Вальций родом с Монсера, страны, расположенной достаточно далеко от родины Винченто, но все же приверженной священному храму. Таких бродячих интеллектуалов, как Вальций, во времена Винченто было хоть пруд пруди. Они скитались подобно неким священным коровам, беспрепятственно пересекая мелкие политические и языковые границы от одного университета или богатого патрона к другому. Дэрон вместе с десятком других отобранных агентов, по большей части мужчин, приступил к подготовке. Им предстояло работать поодиночке или парами. Они должны были держать Винченто под наблюдением в самые критические дни его жизни, перед судом и во время самого процесса. Каждый агент отправлялся на работу на пару дней, потом сменялся новым. Чен Эймлинг, теперь уже капитан, должен был быть напарником Дэрона. Им предстояло посменно наблюдать за Винченто, почти не пересекаясь друг с другом. Эймлинг должен был играть роль странствующего монаха, которых во времена Винченто тоже хватало. Большинство из них не отличались дисциплинированностью и благочестием. Программа подготовки была весьма напряженной. Началась она с хирургического вживления датчиков в челюсть и кости черепа. Это позволит каждому агенту поддерживать контакт с сектором, не бормоча вслух и не таская на голове шлема. Кроме того, следовало освоить тогдашнюю речь и манеры, запомнить ряд событий, о которых говорили в те дни, и забыть другие, которые должны были произойти в ближайшем будущем. Следовало освоить технику связи и пользование оружием, и все это за несколько дней. Усталый и полностью сосредоточенный на обучении, Дэрон почти без удивления отметил, что Лиза теперь работает в секторе операций во времени. Там было немало таких тихих девушек, которые передавали приказы и информацию дежурным и могли делать то же самое для операторов, андроидов или для живых агентов, отправленных в прошлое. Теперь у Дэрона почти не было свободного времени, и он не старался урвать минутку, чтобы поговорить с Лизой. Мысль о том, что скоро он снова окажется в Ойбаге, заслонила все остальное. Он чувствовал себя как человек, отправляющийся на свидание со своей единственной любовью. И по мере того, как тени прошлого оживали, все живые люди вокруг, включая Лизу, делались похожими на сон. В один прекрасный день, когда они с Эймлингом сидели на складных стульчиках в коридоре третьего яруса, отдыхая в перерыве между поведенческими тренингами, проходившая мимо Лиза остановилась. «Дэрон, мне хотелось бы пожелать вам удачи». «Спасибо. Присаживайтесь, если хотите». Она села. Эймлин сказал, что хочет поразмять ноги и удалился. «Дэрон», — сказала Лиза, — «мне не следовало обвинять тебя в гибели Мэтта. Я знаю, ты не хотел его смерти, и она причинила тебе не меньше боли, чем мне. Это не твоя вина». Она говорила, как человек, потерявший в бою одного из своих друзей, а не как человек, чья жизнь разрушена смертью возлюбленного. «У меня, конечно, были свои проблемы, ну ты знаешь, но это не оправдание. Мне не следовало так говорить. Я тебя просто не понимала, извини». «Да ничего, все в порядке». Дэрон неловко поерзал на стуле, сожалея, что Лиза так изводит себя из-за этого. «На самом деле я... Понимаешь, Лиза, я надеялся, что между нами может быть... Ну, кое-что. Боюсь, не все, что может быть между мужчиной и женщиной, но все-таки что-нибудь хорошее». Она отвернулась и слегка нахмурилась. «Я испытывала подобное чувство к Мэтту, но мне всегда казалось, что этого мало». «Понимаешь, торопливо продолжал Дэрон, относительно чего-то необыкновенного и вечного. У меня это уже было, когда-то, и я все еще никак не могу расстаться с этим. Ты, наверное, заметила. Извини, мне надо идти». Он вскочил и поспешил в учебный кабинет, хотя знал, что Эмлинга и прочих наверняка еще нет на месте. Когда наступил день заброски, костюмеры обрядили Дэрона в слегка поношенную, но прочную одежду, какую и полагалось носить достаточно состоятельному ученому-дворянину, путешествующему вдали от дома. Его снабдили необходимым количеством еды и флягой бренди. В кошелек положили умеренную сумму денег, тогдашней монетой, золотом и серебром, и поддельное кредитное письмо столичного имперского банка. Правда, рассчитывалось, что много денег ему не понадобится. По планам, он вовсе не должен был ехать в Священный Град, но кто его знает. Чену Эмлингу выдали сильно потрепанную и грязную серую рясу. Денег ему не дали, поскольку он должен был разыгрывать роль нищенствующего монаха. Чен полушутливо попросил снабдить его хотя бы игральными костями, мотивируя это тем, что он будет не первым монахом, промышляющим подобным образом. Но командующий заявил, что подобная экипировка будет несколько экстравагантной для духовного лица, даже во времена Винчента, и отклонил просьбу Эймлинга. Дэрон и Чен повесили каждый себе на шею довольно корявые на вид деревянные клинья. Священные символы отличались друг от друга, но оба были достаточно большими, чтобы спрятать миниатюрный коммуникатор, и при этом достаточно уродливыми, чтобы ни у кого не возникло искушения их спереть. Если кто-нибудь из современников Винчента поинтересуется, почему Дэрон носит такой огромный клин, он должен был отвечать, что это подарок жены. В арсенале, расположенном на третьем ярусе, Одегарду и Эмлингу выдали тяжелые дорожные посохи. Эти палки были куда более грозным оружием, чем могло показаться на первый взгляд. Всех агентов вооружали посохами или другим, достаточно безобидным на вид оружием. Забрасывать их должны были с перерывом в полминуты, разумеется, в настоящем времени. В прошлом же они должны были прибыть в разные места и в разное время. Подготовка к миссии была слишком поспешной, и каждому из них уделялось слишком много внимания, чтобы агенты успели как следует перезнакомиться. И тем не менее, в последние минуты перед заброской, когда выреженные как на маскарад агенты желали друг другу на прощание удачи и доброй охоты на берсеркеров, на третьем ярусе царила атмосфера шутливого товарищества. Дэрон почувствовал это. Ему пришло в голову, что у него снова появились друзья среди живых. Агенты выстроились по порядку, и Дэрон спокойно занял свое место, глядя вперед поверх макушки невысокого Чена Эймлинга, прикрытого серым капюшоном. Эймлинг обернулся. «Ставлю 5 против 10, — прошептал он, — что я непременно увязну в грязи по самое интересное место. По крайней мере, я приземлюсь не на дорогу, это уж точно». «Я не играю», — машинально ответил Дэрон. Начался отсчет. Шеренга двинулась вперед. Идущие впереди агенты исчезали один за другим. Эймлинг отпустил напоследок еще какую-то шуточку, которую Дэрон не расслышал, и тоже исчез. Наступила очередь Дэрона. Он шагнул в переливающийся, как ртуть, круг. Дэрон очутился в темноте. Первое, что он почувствовал, было незабываемое ощущение открытого пространства. Его ни с чем не спутаешь. Легкий ветерок, мелкая морось и тишина, лишенная каких-либо отзвуков. Он был совершенно один. Значит, его появление прошло незамеченным. Хорошо. «Преподобный брат», полголоса окликнул Дэрон на языке Винчента. Никто не отозвался. Должно быть, Эймлинг и впрямь угодил в какую-то хлябь в стороне от дороги. Если уж Чен предлагает пари, он всегда получает то, на что ставит. Когда глаза Дэрона привыкли к мраку, он понял, что твердая поверхность у него под ногами – это мостовая старой имперской дороги, ведущей через Ойбок. Но значит, по крайней мере, половину их группы сектор отправил точно в Яблочко. Попал ли он в нужное время, это еще предстояло выяснить, хотя дождь и темнота были обнадеживающими признаками. Все так же в полголоса Дэрон попытался связаться с сектором для рутинной проверки, но в коммуникаторе все было глухо. Очередная петля временного парадокса препятствовала контакту. Бывает. Оставалось надеяться, что это ненадолго. Он несколько минут подождал Эмлинга, как уговаривалось. Пока ждал, открыл конец посоха и сверился с находившимся там компасом, чтобы узнать, в какую сторону идти по дороге. Потом еще раз окликнул преподобного брата, не дождался ответа и пошел по дороге. Сапоги глухо топтали по мостовой. Вдалеке время от времени полыхала молния. Дэрон большими глотками впивал свежий, промытый дождем воздух. Он не успел уйти далеко, как передатчик за ухом внезапно ожил. «Одегард, вы меня слышите?» «Полковник Одегард». Мужской голос звучал скучно и устало. «Полковник Одегард слушает». «Полковник», — радостно воскликнули на том конце, в сторону. «Есть контакт, сэр». Снова ему. «Полковник, со времени вашей заброски здесь прошло 2 суток и 3 часа. Разрыв во временной шкале?» «Понимаю». Дэрон продолжал говорить в полголоса. «Я попал сюда 5 минут тому назад. Я все еще на дороге под дождем. Здесь ночь. Контакт с Эмлингом пока не установлен». «Одегард, вас плохо видно на экранах», — это заговорил командующий. «Но, судя по всему, вы находитесь дальше от собора, чем мы рассчитывали. Примерно в 2 милях. Возможно, вы очутились за пределами зоны безопасности. Постарайтесь как можно быстрее добраться до Винчента». Под зоной безопасности командующий подразумевал, естественно, зону защиты против прямой агрессии Берсеркера, созданную постоянным наблюдением за жизненной линией Винчента. «Группа, шедшая перед вами, только что вернулась обратно. Они докладывают, что с Винчента все в порядке. Вы говорите, что Эмлинга все еще не видно?» «Да». Все это время Дэрон продолжал шагать по дороге, хотя ему приходилось нащупывать ее посохом, чтобы не свалиться в грязь. «Мы его тоже пока не обнаружили, и его линии на экранах не видно. Все расплывается. Видимо, дело в разрыве временной шкалы и в петле парадокса». Прямо впереди полыхнула молния, услужливо показав Дэрону, что дорога здесь идет по прямой. Вдали мелькнул шпиль собора. Он и в самом деле был дальше, чем предполагалось. Видимо, действительно 2 миль. Дэрон доложил об этом в сектор, одновременно думая о том странном предмете, который молния высветила на дороге. Тускло-блестящий, лежащий посреди мостовой, над узкой канавкой, которая, казалось, была выцарапана или прорыта поперек дороги. До него уже недалеко. Он похож на... Дэрон потыкал странный предмет посохом. Мягкий. Дэрон дождался очередной молнии. «Можете больше не пытаться связаться с Эмлингом». Труп был обнажен. Он мог проваляться и час, и сутки. Дэрон стоял над ним, подробно описывая ситуацию. Обычные грабители могли бы спереть и посох, и даже дешевый нагрудный клин, но снимать с монаха драную рясу? Он наклонился и пощупал глубокую царапину, которая пересекала дорогу. Нет, ни одним средневековым оружием нельзя было провести такую ровную, прямую черту сквозь камень, точно по линейке. Это явно сделала та же механическая рука, что снесла затылок Эймлингу. «Командир, я полагаю, что Берсеркер таким образом отметил границу нашей зоны безопасности, чтобы мы знали, что он знает о ней». «Да, да, Одегард, возможно, вы правы, но сейчас не до того. Постарайтесь как можно быстрее оказаться вплотную к Винчентам. Берегите себя». Дэрон и так шел в ту сторону. Он пятился, держа посох наперевес, точно ружье, лихорадочно вслушиваясь, вглядываясь и даже внюхиваясь в царящую вокруг темноту. Хотя если Берсеркер здесь и решит напасть, никакая осторожность Дэрону не поможет. И тем не менее Дэрон остался в живых. Шагов через 100 он развернулся и зашагал дальше, ровным, быстрым шагом. Берсеркер убил между делом, походя, оставив свой знак, точно какой-нибудь наглый разбойник, и отправился дальше по своим делам. К тому времени, как Дэрон добрался до места, где дорога сворачивала налево, к разрушенному мосту, молнии полыхать перестали. Дэрон скорее ощущал, чем видел махину холма и стоящий на нем собор. Но ближе, у самой дороги, он разглядел высокую стену монастыря, груду камней, бывших когда-то надвратной аркой, и остатки сломанных ворот. Подойдя к ним, Дэрон различил очертания пустой кареты, он знал, что это карета Винчента, стоявшей в луже. Из-под навеса доносилось сонное сопение и фырканье ездовых животных. Дэрон на миг задержался, потом зашлепал по лужам через мокрый двор к тому, что должно было быть центральным входом главного здания, приземистого одноэтажного сооружения. Он не старался идти тихо, и из темного дверного проема его окликнули. «Стой, кто здесь? А ну назовись!» Диалект был из тех, с которыми Дэрон рассчитывал встретиться. Он остановился, и в лицо ему ударил луч фонаря. Дэрон сказал: «Я Вальци из Монсера, математик и книжник. Судя по тому, что во дворе стоит карета и животные, вы должны быть люди порядочные. Мне нужен приют на ночь». «Ну тогда заходи», – осторожно сказал тот же голос, что его окликнул. Дверь заскрипела, и наружу высунули фонарь. Дэрон подходил медленно, вытянув руки вперед, показывая, что у него нет ничего, кроме безобидного посоха. Когда он вошел под крышу, дверь за ним захлопнули и с фонаря сняли прикрывавшую его тряпку. Дэрон очутился в помещении, которое когда-то, должно быть, было общим залом монастыря. Перед ним стояли двое солдат. Один был вооружен примитивным пистолетом, другой – коротким мечом. Судя по их пестрой форме, они принадлежали какому-то наемному отряду, коих было полным-полно в этой раздираемой войнами стране. Разглядев его дворянский костюм, солдаты сделались несколько почтительнее. «Что же это вы, сэр, бродите один и пешком?» Дэрон, выжимавший воду из плаща, нахмурился и выругался. Он сообщил, что его норовистый скакун испугался молнии, сбросил его и удрал совсем немудрящим багажом. «Чума, побери эту скотину. Утром, если он его поймает, он ему всю шкуру на ремешки разделает, как пить дать». Он стряхнул воду со своей широкополой шляпы, щелкнул ею точно бичом. Дэрон обладал неплохими актерскими способностями, а эта сценка была заранее заучена на зубок. Солдаты хмыкнули, расслабились и охотно принялись болтать. Место для ночлега тут довольно. Монахи давным-давно бросили эту халупу. «Правда, это тебе не таверна. Ни пива, ни девочек тут не добудешь. Да и дровец маловато. Но крыша таки не течет. Спасибо и на том». «Да, они из наемного отряда на службе у священного храма. Капитан с большей частью людей в Ойбаге, по ту сторону реки». «Ну а если капитан в ближайшие пару дней только и сможет, что помахать нам ручкой с того берега, так ведь это совсем неплохо, верно ведь?» Но несмотря на свое шутливое настроение, они все еще относились к Дэрону с долей подозрения. Кто его знает, а вдруг он разведчик какой-нибудь хорошо организованной банды? Они не сказали ему, сколько именно солдат оказались отрезанными на этой стороне реки, когда мост, который они охраняли, рухнул. Дэрон, разумеется, не стал об этом спрашивать, но должно быть не так уж много. Дэрон спросил, много ли здесь еще народу, кроме солдат. «Не-а», — ответил один, — «только один старый дворянин. Это и воинная там карета, и воинный слуга, и кучер, да еще пара монашков. Пустых келей полно, сэр, выбирайте любую, сырые все одинаково». Дэрон пробормотал благодарность и вышел в сводчатый коридор, куда выходили пустые дверные проемы келей. Ему любезно посветили фонарем. Дэрон вошел в одну из келей, про нее сказали, что она свободна. У задней стены стояла деревянная лежанка, которую пока еще не изрубили на дрова. Дэрон сел и принялся стягивать хлюпающие сапоги. Солдат с фонарем удалился. Сняв сапоги и поставив их сушиться, Дэрон вытянулся на деревянной койке, положив под голову мешок с вещами, накрывшись сухим плащом, который достал из мешка, и пристроив посох так, чтобы он был под рукой. Он до сих пор не чувствовал, что достиг своей цели и наконец-то попал в Ойбаг. Смерть Эймлинга казалась чем-то нереальным. Тот факт, что сам Винчент Винчента во плоти находился всего в нескольких метрах от него, и что, возможно, именно он, один из отцов современного мира, храпит там дальше по коридору, тоже не производил особого впечатления. Лежа на жесткой деревянной койке, Дэрон коротко доложил сектору обо всем, что произошло вплоть до настоящей минуты. Потом начал засыпать. Он действительно устал. Звук дождя убаюкивал. Винчента он до утра все равно не увидит. Засыпая, Дэрон подумал о том, как странно, что ему не хочется думать ни о миссии, с которой отправил его сюда сектор, ни о своей личной мечте о возвращении. Ни о странной заминке с петлей времени, ни о гибели Эймлинга, ни об угрозе со стороны берсеркера. Вокруг были только шум дождя и свежесть невероятно чистого воздуха. Это было воскрешение. Из дремоты его вырвало гудение сигнала за ухом. Дэрон тотчас же пробудился и поднес к подбородку резной клин. «Одегард, нам наконец удалось немного разобраться в этих смазанных линиях на экране. Внутри и вблизи монастырского комплекса мы насчитали 14 жизненных линий. Одна из них, разумеется, ваша собственная. Другая линия Винчента. Еще одна, похоже, принадлежит нерожденному ребенку. Знаете, такой размытый пунктир». Дэрон поерзал на своей койке. Ему было на удивление уютно. Дождь на улице не приставал. «Так, давайте посмотрим». Пробормотал он вполголоса. «Я Винчента. Двое слуг. Двое солдат, которых я видел. Это 6. И еще 2 монаха, про которых мне говорили. Итого 8. Значит, остается еще 6. Вероятно, еще 4 солдата и их боевая подруга, которая понесла ту пунктирную линию, хотя ей она вовсе ни к чему. Стоп. Один солдат вроде бы говорил, что девчонок здесь нет. Ладно, разберемся. Вы, видимо, предполагаете, что один из тех людей, что здесь находится, не имеет жизни на линии, а значит, он или она должен оказаться нашим берсеркером-андроидом. Именно так. Ладно, завтра пересчитаю их по головам и... Погодите. В темном дверном проеме кельи Дэрона шевельнулась какая-то тень. Монах в капюшоне. Лица не разглядеть. Он шагнул в келью и остановился. Дэрон застыл. Ему вспомнилась Тариаса, которую сняли с трупа Эймлинга. Дерен схватился за свой посох. Но он не рискнет им воспользоваться, пока не будет уверен. А ведь в этой тесной келье берсеркер запросто может вырвать у него посох и сломать его, прежде чем Дерен успеет прицелиться. Монах постоял на пороге. Потом что-то пробормотал. Видимо, извинился за то, что ошибся дверью. И исчез в темноте так же бесшумно, как появился. Дерен все еще лежал, приподнявшись на локте, сжимая бесполезное оружие. Опомнившись, он рассказал сектору о случившемся. «Запомните, он не посмеет убить вас там, так что не стреляйте, пока не убедитесь, что это он». «Понятно». Дерен медленно улегся на койку. Дождь утих. Блаженное спокойствие оставило Дерена. Воскрешение оказалось иллюзией. Винченто проснулся от чего-то прикосновения. Он обнаружил, что лежит в темноте на сырой соломе, а вокруг голые каменные стены. В первый момент его охватил ужас. Худшее уже случилось. Он в темнице защитников. Когда ученый увидел склонившуюся над ним безликую фигуру монаха, его ужас еще более усилился. Винченто хорошо видел его в лунном свете, проникавшем через крошечное оконце. Дождь, видимо, перестал. Дождь. Ну да, конечно. Он еще не доехал до священного града. Суд еще впереди. Винченто испытал такое облегчение, что даже не рассердился, что его разбудили. «Что вам нужно?» – прошептал он, садясь на койке и натягивая на плечи дорожный плед. Слуга Винченто Уилл по-прежнему храпел, свернувшись калачиком на полу. Лицо посетителя не было видно под капюшоном. «Мессир Винченто», – произнес он за могильным шепотом, – «приходите завтра утром в собор. На перекрестье Нефа и Трансепта вас будут ждать добрые вести от ваших высокопоставленных друзей». Винченто попытался переварить эту новость. Может ли случиться так, что Набур или, возможно, Билам прислали ему какое-то тайное заверение в благополучном исходе дела? Возможно. Но скорее это какая-то ловушка, подстроенная защитниками. Человеку, вызванному на суд, не полагается обсуждать это с кем бы то ни было. «Добрые вести, мессир Винченто», — повторил монах. «Приходите один. Если вас сразу не встретят, подождите. На перекрестье Нефа и Трансепта. И не пытайтесь выведать мое имя или разглядеть мое лицо». Винченто хранил молчание, решив не поддаваться ни на какие провокации. А посетитель, передав послание, растаял в ночи. В следующий раз Винченто пробудился от приятного сна. Он снова был у себя на вилле в поместье, пожалованном ему городским сенатом. Лежал в своей собственной постели, прислонившись к теплому и уютному боку любовницы. На самом деле эта женщина давно ушла от него. В последнее время женщины его почти не интересовали, но поместье осталось. Ах, если бы только церковники отпустили его, позволив с миром вернуться домой. На этот раз Винченто пробудило прикосновение иного рода. Солнечный луч, падавший в окно противоположной кельи, коснулся его лица. Пока он лежал, с любопытством припоминая своего полуночного посетителя и раздумывая о том, не было ли это сном, солнечный луч отполз в сторону и повис в воздухе золотым маятником, сулившим изощренную пытку, которая тотчас прогнала все прочие мысли. Это был маятник выбора. Если он качнется в одну сторону, тик, его ждет позор, отказа от истины и гордости, унижение вынужденного отречения. А если он склонится в другую сторону, так, маятник сулит ему колодки, дыбу и медленную смерть в тюремной камере. Не прошло 10 лет с тех пор, как на главной площади священного града защитники сожгли живьем Онадройга. Конечно, Онадройг был не ученый, скорее поэт и философ. Многие ученые полагали, что он к тому же еще и сумасшедший. Фанатик, который готов был скорее пойти на костер, чем отречься от своих безумных теорий. А теории действительно были безумные. Он вдруг проповедовал, что Господь не более чем чародей и фокусник, что когда-нибудь сам глава дьяволов спасется, что число миров бесконечно, что даже звезды обитаемы. Ни в Писании, ни в природе не было ничего, что подтверждало бы эти дикие идеи. Так говорил ему Билам и прочие защитники, неутолимо, но бесплодно убеждая он вдруг раскаяться. И, наконец, после 7-летнего заточения сожгли, как неисправимого еретика. Для самого Винченто грубые телесные пытки были всего лишь отдаленной угрозой. Ему, как и любому другому прославленному ученому, нужно было вести себя уж очень нагло и вызывающе, прежде чем защитники решились бы применить к нему подобные методы. Но угроза пытки все равно будет присутствовать хотя бы на заднем плане. Во время суда ему пригрозят пыткой, возможно, даже продемонстрируют орудие пытки. Ритуал. Часть процесса, не более того. И тем не менее, может дойти и до этого. Они с искренним сожалением скажут, что обвиняемый, упорствующий в своих заблуждениях и не поддающийся мягким способам убеждения, вынуждает их перейти к более жестоким мерам. Ради блага его бессмертной души и защиты веры. Так что этот маятник воображаемый. Выбора у него нет. придется отречься. Пусть солнце движется так, как им угодно. Пусть себя описывает немыслимые спирали по небосводу в угоду надменным близоруким святошам, которые полагают, что все тайны Вселенной изложены на нескольких пыльных страницах Священного Писания. Винченто поднял руку, оплетенную жгутами разбухших сосудов, заслоняясь от пронзительного солнечного луча. Но солнце ладонью не закроешь. Жестокое светило, точно насмешку, пронизало его руку своими лучами, и старческие пальцы обрели восковую прозрачность. На полу сонно заворочился Уилл, завернувшийся в свой плед. Винченто рявкнул, чтобы тот подымался, и отправил слугу на улицу будить кучера, Рада, который ночевал при лошадях. Винченто велел передать Раду, чтобы тот сходил посмотреть, не спала ли вода в реке. А самому Уиллу приказал сварить чай и приготовить завтрак. Слава богу, Винченто хватило предусмотрительности запастись едой в дорогу. Оставшись один, Винченто занялся унизительным делом. Стал разминать старые кости и готовить их к предстоящему дню. В последние годы силы начали ему изменять, и теперь каждый день начинался с осторожной проверки самочувствия. Но сегодня он не чувствовал себя больным, просто старым. И еще ему было страшно. К тому времени, как Уилл вернулся и сообщил, что в общей комнате монастыря горит огонь и чай готов, Винченто был готов к новому дню. Войдя в общий зал, он с некоторым удивлением обнаружил, что ночью в монастырь прибыл еще один путешественник. Молодой человек представился как Вальци из далекого Монсера. Вальци скромно сообщил, что питает склонность к наукам. Услышав это, Винченто присмотрелся к нему внимательнее. Но юнец оказался на удивление почтителен. К Винченто он отнесся с неподдельным, хотя и сдержанным восхищением, и смущенно пробормотал, что вести об удивительных открытиях Винченто дошли и до его далекой родины. Винченто прихлебывал свой утренний чай, довольно кивал в ответ на его комплименты и раздумывал о том, не этот ли юноша должен принести ему те добрые вести, о которых говорил ночной гость. А вдруг это все-таки обнадеживающая весточка от Набура? Винченто нахмурился. Нет, он не позволит себе надеяться на снисходительность сеньора, пусть даже этот сеньор – наместник Господа. Винченто выпрямился. В любом случае, прямо сейчас он в собор не побежит. Пришел Рат и доложил, что вода больше не прибывает, но река все еще слишком бурная, чтобы перебраться вброд. Может быть, завтра можно будет рискнуть. А потому Винченто не спеша допил свой чай и немного поел. Велел Раду отнести поесть двоим монахам и вышел на солнышко погреть кости. Если он опоздает на суд, у него будет множество свидетелей, которые подтвердят, что это произошло не по его вине. Пусть защитники гневаются на реку, если им угодно. А вось река пересохнет из почтения к их познаниям в Священном Писании. Ведь природа должна повиноваться их велениям. Быть может, этот разрушенный мост восстановится сам собой, если защитники пригрозят камням пыткой. Нет, к черту подобные мысли. Надо упражняться в смирении. Винченто кликнул Уилла, велел принести из кареты письменные принадлежности, вышел за ворота и присел на солнышке на один из обвалившихся камней, а письменный прибор примостил на соседнем, как на столе. Не стоит терять времени. Надо сразу начать писать текст отречения, который он представит на суде. Конечно, обвиняемому не полагалось знать, за что его вызвали в суд. Вероятно, первым же вопросом защитников будет, знает ли он, в чем его обвиняют. Несомненно, подобный вопрос не раз заставлял подсудимых сознаваться в преступлениях, о которых никто и не подозревал. Но в случае Винченто насчет причины вызова сомневаться не приходится. Со времени, как Винченто получил письмо от Белама с предупреждением, прошло 15 лет. Сам Винченто ухитрился почти забыть о нем. Ведь и другие ученые безнаказанно рассуждали о гелиоцентрической гипотезе и публиковали расчеты, в которых она использовалась. Но, получив вызов от защитников, Винченто понял, что сильно уязвил людей, занимающих высокие посты. А такие люди ничего не забывают. Первой бумагой, которую Винченто вытащил из своего дорожного письменного прибора, было старое письмо от защитника Белама. Глаза Винченто против его воли сразу обратились к строкам. «Я полагаю, что доказательства вращения Земли не существует, поскольку мне таковых предоставлено не было». «Доказательств не существует». Винченто дрожащей рукой вытер вспотевший лоб. Теперь, когда смертельный грех пробудил в нем беспощадную ясность мысли, Винченто видел, что аргументы, основанные им на приливах и движении солнечных пятен, на самом деле вовсе не доказывают вращение Солнца и планет. Существование такого движения было очевидно для него еще до того, как он принялся искать доказательства. Он просто много смотрел в телескоп и много размышлял о том, что видел. Он взвешивал Солнце глазами и разумом, он обнимал душой звезды, планеты и кометы, и истина явилась изнутри, подобно некоему откровению. Его враги, что выступают против него, разумеется, недостойны его. Они глупы и слепы в своем упорном отрицании. Они не способны видеть то, что он явил им как истину. И тем не менее Винченто знал, что люди, которые будут его судьями, неплохо владеют логикой в рамках своих формальных правил. Если бы было хоть одно твердое доказательство, простое и непровержимое, которое он мог бы им предоставить. О, чего бы он только не дал за такое доказательство. Голова у него гудела, он стиснул кулаки. Если бы у него было хоть одно надежное и простое доказательство, он рискнул бы всем, пошел бы на все. Он бросил бы его в лицо своим врагам и ткнул бы их носом в истину. Но поскольку на самом деле у Винченто не было ничего, что могло бы поддержать его благородный вызов, бунтарское настроение скоро улетучилось. На самом деле он стар и напуган. Он отречется. Винченто медленно достал перо, чернила и чистую бумагу и принялся писать черновик отречения. Время от времени он опускал перо, закрывал глаза и сидел, стараясь ни о чем не думать.